и им часто поступали заказы от коллекционеров, которые разыскивали какие-то конкретные работы. У этих галерейщиков был удивительный нюх на тех владельцев, которые хотели продать свои картины, но скрытно, без огласки. Так что на эти приемы были, вероятно, приглашены и друзья, и клиенты, или люди, которые одновременно являлись и тем, и другим. «Минти», — начала Изабелла, намереваясь задать Полу Хогу вопрос о его невесте, но ее перебили. «Моя невеста», — сказал Пол, — «да, она появится с минуты на минуту. Она сегодня работает допоздна, хотя по ее меркам это не поздно. Иногда она возвращается часов в 11-12. «О», — сказала Изабелла, — «позвольте, я сама догадаюсь. Она хирург». «Да, именно. Она хирург или пожарный?» Пол Хок рассмеялся. «Ничего подобного. Пожалуй, она устраивает больше пожаров, нежели тушит». «Как мило сказать такое о своей невесте», — заметила Изабелла. «Какая страсть!» «Надеюсь, вы бы сказали такое о своей невесте, Джейми?» Пол Хок метнул взгляд в сторону Джейми, который сердито посмотрел на Изабеллу, а потом, словно вспомнив о своей миссии, сменил гнев на милость и улыбнулся. «Почему бы и нет?» — произнес он. Изабелла повернулась к Полу Хогу. «Чем же она таким занимается, что удерживает ее на службе допоздна?» Задавая этот вопрос, она уже знала ответ. «Финансы!» — вздохнул Пол Хог. Изабелла уловила нотку покорности в его голосе и сделала вывод, что в отношениях этих двоих существует некоторая напряженность. Минти Очтерлоне, с которой им вскоре предстояло познакомиться, похоже, совсем не из тех невест, из которых получаются этакие уютные домашние кошечки. Женщины, интересующиеся финансами, обладают деловой хваткой и редко становятся домохозяйками. И именно ее деньги стоят за будущим браком, и именно она занимается коллекционированием живописи. Более того, Изабелла была уверена, что живопись приобретается ею не из любви к искусству, а совсем по другим причинам. Они стояли у одного из больших окон, того, что рядом с Кови, который на самом деле был Кросби. Пол взглянул на улицу и тихонько постучал по стеклу. «Это она», — сказал он, указывая на улицу. «Приехала Минти». В его голосе звучала гордость. Изабелла и Джейми посмотрели в окно. Внизу, прямо перед входом в квартиру, пытаясь припарковаться, маневрировал вульгарный спортивный автомобиль. Он был зеленого цвета, как британские гоночные автомобили. Спереди красовалась хромированная решетка радиатора. Однако Изабелла, умеренно интересовавшаяся машинами, не узнала марку. «Может быть, итальянская, какой-то необычный Альфа-Ромео?» По мнению Изабеллы, единственная приличная машина итальянского производства. Через несколько минут дверь гостиной открылась, и перед гостями появилась Минти. Изабелла заметила, что Пол Хок вытянулся в струнку, как солдат при появлении старшего офицерского чина. Однако он улыбался и явно был в восторге от того, что видит свою невесту. «Это всегда видно», — подумала Изабелла. «Люди просто светятся, когда действительно рады кого-то видеть. Любовь ни с чем не спутаешь». Она взглянула на Минти, который с объятиями устремился Пол Хок. Это была высокая, довольно худая женщина, далеко за 20, так далеко, что требовался макияж. Она была сильно накрашена, хотя косметика была наложена весьма искусно. Одежде тоже явно уделялось большое внимание, она была дорогой и хорошего покроя. Минти небрежно поцеловала Пола Хога в обе щеки, а потом подошла к гостям. Она обменялась с ними рукопожатиями, быстро переведя взгляд с Изабеллы. «Безразличный», — подумала Изабелла, — «на Джейми». «Заинтересованный», — отметила она. Изабелла тотчас же прониклась к ней недоверием. Глава 16. «Вы ничего не спросили у него о Марке?» — воскликнул Джейми, когда они спустились по лестнице. И, закрыв входную дверь, вышли на вечернюю улицу. «Ни единого слова. Зачем же мы туда ходили?» Изабелла взяла Джейми под руку и повела его к перекрестку Дандес и Куин-стрит. «А теперь успокойтесь», — сказала она. «Всего 8 часов, и у нас уйма времени, чтобы пообедать. Сегодня угощаю я. Тут за углом очень хороший итальянский ресторан.